Боец Семенов. На место, где предполагалась встреча, выдвинулись едва ли не затемно, надеясь, что если там появятся фрицы или полицейские, то будет это немного позже. Было холодно и сыро, но лучше так, чем припереться самим в засаду. Пробирало до печенок, да еще и дождик принялся моросить. Плащ-палатки помогали сначала, потом советские стали промокать, немецкие, которые воду не пускали, держались дольше, но укрыться ими полностью не получалось, что-нибудь доторчало и мокло. Так что Семенову с бурятом и потомком пришлось лучше, чем лейтенанту с Бендиберий, но не намного. Замерзли все, ночи были холодными, да и утро оказалось мозглым. Одна радость, завтрак был по лесным меркам роскошный, да и Середа расстарался, был у этого парня талант еду вкусно готовить. Поваром бы ему быть, а не артиллеристом. Хотя, может, и артиллеристом он был неплохим, просто пока это не довелось проверить. В обозначенное время никто не появился, дорожка полузаросшая и давно не пользованная так и оставалась пустынной. Подождали еще час. Семенов не знал, радоваться или нет. С одной стороны, то, что не приехала уже пара грузовиков с немцами, хорошо. С другой стороны, без лекаря хреново. Пробирала дрожь, то ли от нервного ожидания, то ли от сырости и холода. Продолжали ждать. Опять никого. Только собрались уходить, несолоно хлебавши, услышали дальний скрип. Колеса, несмазанные у телеги, так поскрипывают. Приготовились. Скрип повторился уже ближе, потом еще ближе. Семенов проверил сектор обстрела, унял нервную дрожь и приложился к пулемету. Задачу ему лейтенант поставил заковыристую — нанести немцам максимальный урон, причем тяжело ранеными по возможности, а потом отвлечь преследование на себя, если у фрицев сил хватит и не лягут они на месте все. Если удастся положить всех — это одно, если нет — уходить как матери тетерки, уводя от гнезда охотников. В принципе, задачка была головоломной, но внятной. Весь вопрос был в том, кто придет, насколько ученый и в каком количестве. Телега вроде бы одна. Может, все-таки лекарь, а не полицейские? Переглянулся с потомком. Успокоительно мигнул тем глазом, которым мигать было не больно, дескать, не боись, я сам боюсь. Леха криво усмехнулся, показывая несгибаемую стойкость и готовность к победам. Скрип приближался. Боец пошмыгал носом, попробовал аккуратно пальчиками первый и второй спусковые крючки, приложился, примерился. В прицел медленно вкатилась толстопузая крестьянская лошадка, телега и три мужских силуэта. Один вроде знакомый, квадратный такой, приземистый, лесник вчерашний, а два мужика незнакомы. Оружия на виду нет, держатся спокойно. Лейтенант сам к ним вышел, поручкались, потом лошадь с телегой увели в лес, а Березкин рукой махнул, дескать, снимаемся. Облегченно вздохнув, и потому что лесник оказался нормальным мужиком, а не сволочью, и что лекарь прибыл, и может быть удастся теперь от раненых отделаться, и от того, что не надо бегать по лесу с кучей врагов, наступающих на пятки, Семенов подхватил пулемет и поспешил к своим. Следом запыхтел Леха, тоже обрадованный, и бурят, у которого на физиономии вроде как ничего не отразилось, но вот глазенки явно повеселели. Точно, один из приехавших был тем самым жуком, второй и третий не представились, только руки пожали. Один, тот, что держал в руке небольшой кожаный саквояжик, точно лекарь, явно был модником, и хотя и был в лесу, а одет был по-городскому, даже и с галстуком, и усы у него были самые модные, аккуратно подбритая зубная щетка под самым носом, такие носили те, кому было время их подстригать все время, как у известного комического актера Чарли Чаплина. Семенов смотрел с ним фильмы, и они ему нравились, потешные были. Да и многие после империалистической войны такие носили. Вот и у ротного покойного такие же имелись. И у Гитлера такие же усишки были точно. Правда, говорил покойный ротный, что тут дело не в моде, а в практичности. Дескать, как стали газом на фронте поливать друг друга, так и сошли на нет пышные усищи на всех фронтах. Погибали пышноусые. Противогаз из-за усов неплотно сидел. Газ просачивался и каюк. Вот усачи и перешли на такую экономную щеточку, чтобы и усы имелись, и противогаз надеть можно было. Может, и правда слыхал Семенов от ротного, что Гитлер тоже газку на войне хапнул, Может, даже и из-за усов. Второй незнакомец явно с противогазами дела не имел, потому как ему бы и Семен Михайлович Буденный бы мог позавидовать. Пышные усищи были на морщинистой физиомордии. Сразу они и замечались, первыми. А глазенки маленькие, хитрые и лукавые, вроде как и незаметны. Себе на уме человек, ясно. С лошадкой остались лесник да бурят. Тому очень хотелось с лошадкой постоять, дескать, соскучал. Ну а заодно и за лесником присмотр тоже хорошо. Остальные довольно споро прошли к лагерю. Пустоватый был лагерь, неуютный, что сразу же пришлые и отметили. Березкин пожал плечами и коротко пояснил, что неизвестно было, кто утром заявится. Те двое переглянулись и согласились. Потом тот, кто был с чемоданчиком, с акваяжиком, тут же полез под брезент к раненому и больному. Дождик, наконец, перестал, солнце вылезло и сразу потеплело. Неугомонный Середа мигом кофе приготовил, блеснул, так сказать, гостеприимством. Потихоньку разговорились, но Пышноусый словно выжидал чего-то, зачем пришел не говорил, да и кто он таков тоже оставалось неясным. Вот лекарь вылез из палатки самодельной, шибко озабоченным. Попросил вытянуть на свет Божий раненого, потому как тут его осматривать в темноте трудно. Глянул мельком на перевязанную руку артиллериста, наскоро хапнул кофе, изумленно поднял брови, посмаковал. Ему хитрый Середа сахара в кружку положил, уважил, остальные в приглядку пили. Танкиста вытянули на полянку, лекарь помыл руки, тут же достал неприятно лязгавшую блестящую металлическую коробочку, застиранное вафельное полотенечко, разослал на спине танкиста и словно хирургический столик развернул, быстро и четко вынимая пинцетом нужные ему инструменты. Потом открыл рану. В трофеях было много липкопластыря, поэтому ягодицу раненую не перебинтовывали, а клали марлю и пластырем крепили. Повозился, позвякал инструментами, открывал какие-то баночки, чем-то протирал там, подсушивал тампончиками, опять промывал. И вроде как вокруг раны и саму рану промыл, прикрыл свежей марлей и приступил к Середе, помыв опять же перед этим руки. Опять же чем-то рану мыл, сушил, потом очень ловко перебинтовал. «Який вердикт, пане профессор?» — не без легкой ехидинки спросил Пышноусый. «Больной плох. Полагаю, что пневмония. Организм молодой, при надлежащем лечении и уходе, может, еще и выздоровеет. Но точно не в лесу. Две раны чистые, уже затягиваются вторичным натяжением. Очень хорошо, что у того», — мотнул головой в сторону танкиста, «что с огнестрельным ранением ягодицы не допустили загрязнения, молодцы. Попал бы кал в рану, было бы куда хуже. Гнойные осложнения в этой области чреваты, знаете ли». «Это у нас ефрейтор такой опытный», — кивнул лейтенант. «Хорошо. А вы кем командовали?» — спросил лекарь, упаковывая свои зловеще брякавшие блестящие железяки. «Командир взвода, пехотного взвода». «Цей, хлопчина с пораненной рукой, артиллерист? А то еще лежачий, с танками на петличках. Танкист?» «Ага, а тот, что с крылышками, авиационист», — в тон ему заявил Середа. «Ты хоть и всказатый летчик, а, сынку?» — поставил его на место Пышноусый. Артиллерист не стал лезть в бутылку, благо дядька усатый вполне ему в отцы годился, но все-таки сдерзил. «Та не иду. Старшина, списарев! А с чего питання? Одружить и нас хочешь?» «Сержант, угомонитесь. Я так понимаю, что у вас есть какое-то предложение?» — остановил пикировку лейтенант. «А вы что дальше собираетесь делать?» — спросил уже обтерший и собравший свои инструменты лекарь. «В смысле?» — поднял выцветшую бровь Березкин. «Есть много вариантов. Например, часть военнослужащих остается примаками по деревням, некоторые в плен сдаются, а есть и такие, что идут в полицию служить. Сейчас как раз в райцентре таких набирают». «И паёк дают?» — спросил Середа с улыбочкой. «Веселая такая улыбочка. Только вот Семенову она сразу не понравилась. За внешней веселостью у артиллериста незаметненько так просвечивало начинающееся бешенство. Видимо, и ефрейтор что-то такое почуял. Подобрался, покосился на развеселившегося сержанта». «Это все возможные варианты?» — немного напрягшись, уточнил лейтенантик. «Нет, разумеется. Некоторые пробираются к фронту, стараются его догнать. Фронт, к сожалению, не стабилизировался, отдаляется все время невозмутимо», — сказал лекарь. «А инши не бегают, як оголшени за фронтом, а бьют оккупантів дебачать. не без подковырки, но очень тихо заметил Пышноусый. «Полная палитра выбора. Но вы так и не сказали, какое предложение у вас?» — кивнул лейтенантик. «И про паёк, к слову, опять влез Середа». А Бендиберя похлопал глазенками и, как бы невзначай, пересел чуток в сторонку, чтобы не загораживать от Середы Пышноусова. «Паёк, по объявлениям судя, 30 оккупационных марок и харчи, а главное, грабить можно, потому как разрешается при обысках у коммунистов и бандитов изымать излишки, которые не заберет германское командование», — весьма спокойно пояснил врач. «И кто эти бандиты?» «А, все, кому немецкая власть не нравится. Или, точнее, все, кто не нравится немецкой власти», — отметил лекарь. Семенов переглянулся с потомком. Тот слушал очень внимательно, даже не заметил, что у него рот приоткрылся. «Значит, рекомендуете нам не бежать к фронту, а пойти в полицаи?» — задушевно спросил артиллерист. Но лекарь оказался не так прост. Он искренне удивился. «Это когда я вам такое предлагал, молодой человек?» «Да вот только что ощерился по собачьей сержант». «Товарищ командир, вы тоже так поняли мой ответ на вопрос вашего подчиненного?» Очень спокойно и ровно осведомился у Березкина лекарь. Очень так аккуратно спросил, словно по тонкому льду шел. «Я могу и ошибаться, потому говорили бы вы прямо, без околичностей», устало ответил Березкин. «Мы тут-то люди простые, чуть ли даже и не из народа», съехидничал Середа. «Тогда скажу прямо, раз вы не сдались в плен, не остались в деревнях с бабенками и вроде бы не собираетесь в полицию, то нам нужна ваша помощь. У нас есть некоторое количество людей, которым не очень нравится германская власть на нашей земле. Беда в том, что большая часть наших людей или имеет несовременный военный опыт, или не имеет военной подготовки вовсе. В лучшем случае нормативы ГТО, что для серьезных дел мало. Как говорилось в сказочке, и патроны есть, да стрелять не умеют. Потому предлагаем, чем вам за фронтом бегать, примите участие в организации и обучении нашего отряда. Хворого да себе жук забере, скажешь, что племянник с Харкова приехав, до тифом захворив. Сие хвороби немцы як вогню боятся, пораненный поки в лисы отлежаться. И же вас забезлечимо, а вы нас повчить», добавил серьезно Пышноусый. «И чему я вас научу? Я артиллерист, наводчик», свысока заметил Середа. Лейтенант тем временем думал, прикидывая про себя что-то. «И танки, и гарматы. Тут по лысам и болит бахато чего залишилося», не моргнул глазом мужичок. «Ясно предложение. А если мы откажемся?» спросил Березкин. «Тогда с вас две винтовки с патронами за мой визит. Ну и что еще сможете дать за мешок провизии, который мы вам привезли, в телеге лежит? Табаку, извините, тогда не дадим, самим пригодится. Разумеется, судьба ваших больных и раненых будет решаться вами самостоятельно. А если мы вам оставим под расписку и харчи под расписку заберем?» «Нам ваши расписки не нужны, если уж честно. Нам за них трудодни не начислят». «То есть отказываетесь помочь рабоче-крестьянской Красной Армии?» «Отнюдь. Как раз мы хотим помочь РККА, разрушая активно тыл германской армии. Как это бывало не раз раньше. И поляки, и Карл XII, и Наполеон под номером 1, и Вильгельм под номером 2. Все они от наших партизан горя хлебнули сполна. И Гитлеру тоже светит. Как говорилось в одном романе об аристократической жизни в высшем свете, мордой и в говно. Нам нужны опытные, обстрелянные бойцы и командиры, то есть вы. И как уже было сказано только что, тут по лесам и болотам много всякого разного, с чем мы сами не разберемся». «Прямо и танки есть», — донеслось с плащ-палатки, на которой лежал танкист. «И танки есть. Даже тяжелый танк с пушкой 45-го калибра», — уверенно сказал врач. «Путаете вы чего-то. Такой калибр для пистолета годится, а не для тяжелого танка», — мрачно усмехнулся Березкин. «Вполне возможно, что и путаю. Вам виднее», — легко согласился лекарь и пояснил. «Вы военные люди. Вас этому учили. Я просто этот танк видел. Сидит в болоте по башню, и пушка из башни торчит. Вас смущает еще что-то?» «Да, Кроме того, что нам положено воевать в составе военной структуры, а не партизанщиной заниматься, меня лично сильно смущает то, что я сталкивался здесь с откровенно враждебным, или, как самое малое, недружелюбным отношением местных жителей к москалям и кацапам. Помнится мне, что партизанское движение возможно только там, где местные поддерживают, а иначе кончится все быстро и плохо», — хмуро молвил лейтенант. Видно было, что он упорно думает, как быть дальше. «Скажите, пожалуйста, вы в ходе своих скитаний по тылам противника совершали нападения на вражеских солдат и офицеров?» — спросил врач. «Разумеется», — удивился Березкин. «Рошницы у них не наши, и кулемет теж дивный, пистолет из нового ж», — намекнул на свою наблюдательность, помалкивавший в разговоре веслоусый. «Вот видите», — победно сказал лекарь, — «вы уже занимаетесь партизанской деятельностью. Единственное, что мы предлагаем изменить, это взять под свою команду и обучить несколько новобранцев. Попутно, заметьте, взять на вооружение еще и более серьезные штуковины, кроме ружей. Для чего надо разместиться стационарно, получая, что важно, провизию от населения, причем по доброй воле. Конечно, тут есть, как и везде, и сволочи, и мрази, и властолюбивые перевертыши. Но народные массы пойдут за теми, кто даст лучшую жизнь. И вот тут советская власть переиграет немцев стопроцентно. Могу вас уверить, уже переигрывает». «Знаете, я не заметил, чтобы это было так», — недовольно оборвал его речь лейтенант. «Вы просто не видите все это в упор, а мы тут живем. Можете мне поверить, немцы уже сейчас делают все, чтобы настроить все местное население против себя, и дальше будет только хуже», — уверенно, как о точно ему известном факте сказал врач. «Они что, идиоты?» — удивился Березкин. «Нет, они цивилизованные европейцы», — непонятно ответил лекарь. «Извините, я вас не понимаю совершенно», — несколько растерянно заявил лейтенант. Семенов про себя подумал, что, в общем-то, полностью с ним согласен. Лектор из политуправления толковал не раз, что цивилизованность — вещь хорошая, а тут вон как загнуло. «Видите ли, эта война достаточно обыкновенна. Это типичная колониальная война». «Вы хотите сказать, что мы дикари какие-то?» — удивился лейтенант. «С точки зрения германцев, несомненно. Точно такие же дикари, как африканские негритосы или жители Индии или Китая. Разве что кожа белая и глаза не раскосые. Знаете, немцы искренне удивлены тому, что у нас оказались самолеты, танки и артиллерия, что они несут потери, словно против них воюют европейцы, и что они уже должны бы были взять Москву, а еще пока не взяли. В придачу немцам растолковали, что они носители истинной веры, что здесь им противостоят силы дьявольских безбожников, и немцы чувствуют себя как истинные крестоносцы. Вы же видели, у них на технике не свастика, которая государственный символ, а гамма-кресты, религиозный символ еще первых христиан. Как они гордо свои штык-ножи и всякие там кинжалы носят, убежденно высказал врач. Так под прежних рыцарей косят. Значит, дескать, тоже меченосцы опоясанные, дворяне, рыцари, и на пряжках их ремней с нами Бог выбито, как и положено крестоносцам, кивнул внимательно слушавший его Середа. «Но тогда я атеист, если Бог с ними», усмехнулся лекарь. «А как вы узнали, что у них написано на пряжках?» «Нетрудно прочитать», пожал плечами сержант. «Владеете немецким?» откровенно обрадовался лекарь. Середа кивнул не без показной скромности. «А як по-немецки буде кулемет, а, служивый?» Тут же полез с проверкой пышноусый. Сержант не без иронии посмотрел на него и с линцой выдал. «Das Maschinen in Gewehr oder Typ Mamsel in Militärjargo». «Машинный хевер — это верно, а остальное что там такое?» Неожиданно на чистом русском, но с характерным для южан произношением спросил хитрый мужичок. «На армейском жаргоне пулемет немцы часто называют между собой пишбарышней, но в смысле машинисткой. Стрекочет, как на пишмашинке стучит». «Ну вот видите, нам остро нужны знающие люди. Вот и подумайте, товарищ лейтенант, таскаться с ранеными по лесам или быть в составе отряда в несколько десятков человек, которым вы нужны как учитель, а они вам как местные жители, знающие тут каждую тропинку. И раненым вашим гораздо лучше будет, потому как мы в первую голову развернули лазарет, у нас ведь тоже есть раненые». «Вы уже воюете?» «Нет, нас сильно потрепали во время обороны города. Костяк отряда — комсомольцы из истребительного батальона. Героические ребята. Да не обученность боком выходит. «Так вы уверены, что немцы быстро от себя оттолкнут местное население?» «Уверен, товарищ лейтенант. Как только немцы пришли, почти сразу появились объявления, приказывающие всем зарегистрироваться по месту жительства. Все должны записаться, чтобы у старосты был список всех, кто в деревне живет. Всем взрослым выдается аусвайс, удостоверение личности. Жить без аусвайса запрещено под страхом смерти. Так как не успевают с выдачей аусвайсов, то в нескольких деревнях выдали таблички с фамилиями, на веревках, люди на шее носят. Запрещается под страхом смертной казни оказывать помощь красноармейцам и чужакам без документов, укрывать евреев, хранить оружие, включая охотничьи, радиоприемники, лодки без разрешения, переезжать жить в другой населенный пункт без разрешения. Перемещаться в городах можно только с 7 до 18 часов, а в деревнях с 6 до 20 часов. Пойманных в комендантский час на улицах расстреливают без разговоров. Патрули стреляют без предупреждения. Также бьют на поражение в людей, идущих вне дорог, по лесу, встреченных в ночное время, а также кто находится вблизи железнодорожного полотна в зоне отчуждения. В гости в соседнее село ходить нельзя, надо брать разрешение. Мосты почти все перекрыты, без пропуска задерживают. Колхозы не распустили, землю и скот не раздали, налоги увеличили. Очень сильно увеличили. Начисляют даже с количества печных труб, кошек и собак. Сами берут, что захотят, не платят, понятное дело. Реквизиции все время то одно, то другое, и постоянно солдаты ходят по домам. Жратву берут, матка, курки, яйки, млеко. Птицу повыбили в первые же дни, свиней теперь редко у кого найдешь. Тут, знаете, рассказывать долго можно. А сами врут без передышки, нагло, постоянно, дескать, германский орел теперь защищает вас. Новая Европа работает во имя свободы и порядка. Такой новый порядок. Не охнуть.